Слушая эту пластинку, взгляните, ребята, и в журнал. По голосам вы узнаете тех, чьи фотографии смотрят на вас. Волк Гена и пес Адик, как говорится, запевалы. Другие волки – Жулик, Вуля и Лобан – участники фильма «Земля Санникова». Медведица Микуша снималась вместе с неуловимыми. И вот все они, как, впрочем, и кабаниха Чуня, орлы и беркуты, никогда не разговорились бы, если б не главный дрессировщик Тариэл Габидзашвили. Олечка, Олечка, ты молодец. Вулька, Жулик и Лобан. Начинается с того, здесь что? Берутся маленькие волчата и их приучают и к людям, и к собаке, к шуму камеры, разным звукам техническим, которых нам не удастся избежать на съемках, с которыми они должны быть знакомы. Если дальняя дорога, то они едут на грузовиках или там самолетом или поездом передвигаются, потому что ездят они иногда в самые отдаленные места. Вот эти три волка, кто из них снимался уже в кино? Они все снимались коллективно в «Земле Санникова». Там заключительный, в общем, эпизод, когда главный герой, которого играл Дворжецкий, актер, бредет уже обессилевший по льдам, торосам. За ним по следу уже идут волки, которые начинают окружать лежачего человека. И пришлось в этом эпизоде дублировать мне, когда я переоделся в костюм, пополз, там лег, где надо. Они, значит, стали окружать, подходить. Когда подошли близко, вот Вуля, она узнала меня и испортила кадр, повиляла хвостиком, легла рядом. Была очень довольна, что меня обнаружила. Пришлось переснимать это второй раз. Вот к вам они относятся очень хорошо. Или вы тоже можете ждать когда-то какого-то нападения от них? Проявляется волчий характер, несмотря на дрессировку? Безусловно. Безусловно. Все-таки хищники, с ними надо работать и осторожно, и внимательно. Поговори с нами, Микуша. Ну, поговори. Артистка. Ой, ой, как трогательно. Что же она вам там шепчет? Ну. Ну да. Микуша выросла с малых лет со мной, а с месяцев даже. Была совсем маленькая, ей уже 12 лет. Все это время она почти со мной не расставалась. Если я уезжал в другие командировки с другими животными, но она всегда была рада, когда я возвращался. Часто и она ездила со мной, довольно часто мы с ней объездили Кавказ, Крым, под Кострому ездили, так что она попутешествовала тоже много. Ну, подожди, Микуша. Убежала. Чуня, Чуня, Чуня, Чуня. Артистка убежала. О, опять хочет убегать. Давайте закроем дверь. Она хотела просто продолжить прогулку. А как они поддаются дрессировке, кабаны? Кабаны, ну, в общем, они животные, конечно, умные. снимается там и либо в природе, либо, может быть, какие-то бывают игровые сцены. Даже с актерами бывают съемки. Они не кусаются? Нет, почему? Вот вы сейчас ее несли. Не кусалась она? Нет, она не кусалась, она просто протестовала против того, что ее возвращают. Насильно. Да. Времени-то мало у нас. Пришлось возвращать ее так. Раз времени действительно мало, давайте продолжим запись в другом месте. А что не оставим дома? А кроме беркута какие там еще птицы? Это орел-могильник, вот этот вот. Иди скорее сюда. Ну, иди сюда. Вот. Иди сюда. А вы не боитесь вот так свободно к ним в клетку входить? Нет, ну, тут уже старое знакомство. Еще в «Царе Салтане» они снимались. Коршунов играет злых. Они снимались в «Руслане Людмиле». Ну, спасибо вам, идите сюда. Так будет спокойнее. То мы здесь на воле, а вы в клетке. Легко, как на руку снежинка, легла иголка на пластинку. И вот рисуют на пластинке совсем не зимние картинки. Я в зоопарке был не раз, и оба раза летом. Я это помню, как сейчас. И если время есть у вас, я вам спою об этом. В зоопарке олени есть, и верблюды ходят горбатые, крокодилы здесь, и мартышки здесь, и медведица с медвежатами, и медведица с медвежатами. Словом, звери со всех сторон. Но мне нравится только слон. Со слоном я даже дружу. Почему? Сейчас расскажу. Добрый день, я сказал бегемоту, бегемот. Молчит, он молчит. Чего-то я к моржу тогда, я к моржу подхожу. Добрый день, говорю моржу. Добрый день, говорю моржу. Но молчет и морж, и тюлень. Поздороваться глупым ли? Только слон головой кивает. Здравствуй, здравствуй, он отвечает. Почему мне так нравится слон? Потому что вежливый он. Камыш и осока спокойны всегда, и даже вода не течет никуда. Но всем ли спокойно живется на этом спокойном болотце? Четыре длинных цапли выходят на охоту, а дождик по болоту кап-кап-кап. Идут четыре цапли и стряхивают капли, а клювы звонко щелкают цап-цап-цап. Идут четыре цапли и стряхивают капли, а клювы звонко щелкают цап-цап-цап. А рядом с ними цапельки, похожие до капельки, до капельки похожие на мам своих и пап. А раз они похожи, им щелкать нужно тоже, им нужно щелкать клювами цап-цап-цап. А раз они похожи, им щелкать нужно тоже, им нужно щелкать клювами цап-цап-цап. Идет, идет охота, заквокало болото, лягушки удирают со всех зеленых лап. Им вовсе не охота, им страшно неохота, чтоб цапли их зацапали, цап, цап, цап. Им вовсе не охота, им страшно неохота, чтоб цапли их зацапали, цап, цап, цап. Почему в реке волна то прозрачна, то мутна? Отчего бы вдруг в волне брать такую моду? Видно, кое-кто на дне баламутит воду. Жили-были раки, раки-забияки. Жили раки шумно, затевали драки. Их не расспросили, прекратите шум. Не пора ли, раки, взяться вам за ум? Но ума у раков было очень мало, совести у раков тоже не хватало. Раки продолжали всем надоедать. Что же с ними делать, как же их унять? Думали, рядили и за шум и драки ракам показали, где зимуют раки. Ракам показали, где зимуют раки. В дальних далях побывали журавли, по дороге повидали пол земли, но земли милее, чем наша, небо выше, весен краше, не видали, не встречали, не нашли. Прилетела журавушка на старые места, травушка, муравушка густым густа. Ивушка над заводью грустным грустно, а водица в заводе чистым чиста. А заря над ивушкой ясным ясна, весело журавушке ясным весна, весело журавушке весна.